Глава 6. Суета с подготовкой и визиты. Размышляя над тем, как правильно преподнести воинственным дамам новость о дружественном визите порядочных дворян, я открыл дверь тамбура и вошел в нашу теплушку, ставшую уже родной. Положа руку на сердце, я никакого понятия не имею, как они отреагируют на такое известие. А вдруг благородные девицы повытаскивают свои колюще-режущие штучки, да и устроят мне варфоломеевскую ночку с обязательной поножовщиной и прочими приятными прелестями ближнего боя в условиях замкнутого пространства вагона. А чего, с них-то станется, с боевичек этих? Ишь, как напряженно разглядывает меня. Прямо гипнотизируют, ожидая услышать подробности переговоров с незваным визитером. Чехол этот еще бархатный. Приковывает дополнительное внимание. Да и интерес у дамочек еще сильнее распаляет. Однако сходу у меня никто не начал расспрашивать. Это уже хорошо. Только надолго ли они проявят стойкость и сохранят сопротивление своей природной любознательности? Думаю, нет. Да и вон Элеонора уже приближается, не спеша убирая свой изящный ножичек на место. А, ладно, перед смертью, как говорится, не надышишься. «Дамы и господа», — я громко произнес вступление речи, чем тут же привлек всеобщее внимание. «Попрошу уделить мне немного вашего драгоценного времени». Да все и так были готовы к заслушиванию моего краткого отчета, хотя я был уверен, что сделать более заинтересованное выражение им не удастся. Но все оказалось возможным, и я предстал перед серьезными лицами нашего сплоченного коллектива вагона. Некоторые дамочки даже повставали со своих мест, желая видеть меня получше. «У меня для вас грандиозная новость имеется», — продолжил я. «Достаточно важное и интересное в некотором роде. Я внес нотку интриги, заставив девичий контингент подобраться и замереть, готовясь услышать что-то из ряда вон выходящего». «Феликс, ну же!» — не выдержала Серафима. «Ну, че ты ходить-то начал вокруг да около с длинными вступлениями? Говори уже, что там?» «Да, Феликс, предисловие твое как-то затягиваться стало». Поддержала подругу Натали, а остальные девчата среагировали молчаливыми кивками, выражая всеобщее согласие и нетерпение до новостей. Я же для себя уже решил, что подробности обретения фамильного оружия аристократа Измайлова я постараюсь опустить, а если не получится, то попробую пройтись мимо всех подробностей. Я лишь мельком скажу про суд дворянской чести, вольнонаемных рунных магов, ну, если кто-то станет настойчиво допытываться ответов, да и все. Основное же внимание девчат нужно сосредоточить на другом результате произошедшего разговора с Родионом Кутузовым. Это касаемо высокородных гостей. Да, так вот, я приосанился. Итак, дорогие девушки, нас ожидает визит делегации благородных юношей, кои не уподобились невоспитанным пьяным вандалам и не принимали участия в недавнем вероломном проникновении на закрытую территорию нашей теплушки. Выдал я новость скороговоркой и застыл, ожидая девичьей реакции. Несколько десятков пар удивленных глаз уставились на меня, расшифровывая информационный вброс. Никто не заорал и откровенного недовольства не показал. Через минуту девчата отмерли и осмотрели себя, а в витающих мыслеобразах я прочел критическое инспектирование одежды дамами. «Извиняюсь, Феликс, а через сколько?» — коротко поинтересовался кто-то. «Вероятно, через часик», — пожал я плечами, вспомнив о том, что не уточнял эту деталь с Родионом. «Максимум через полтора». Я поскреб пальцем висок. «Молодым господам еще музыку с цветами организовать надо», — добавил я в завершение оглашения главной новости. они вдруг отреагировали. Хоть вполне ожидаемо, но все равно как-то резко. В коллективе начался хаос, связанный с досмотром личных вещей на предмет изыскания подходящих платьев. Пацаны даже опешили от такого количества вытаскиваемых девчатами вещей, некоторые из которых относятся к сугубо женским, и на которые парням смотреть не обязательно в обычной жизни-то. А Барри... Наш Бармалей так сильно покраснел, что я заподозрил у него преддверие инфаркта. Ну а потом он вовсе упал на лежанку Ефима, когда попятился задом, прикрывая глаза руками. «Ну этого же мало, Феликс! Мог бы дать нам часа три хотя бы!» — укорила меня подошедшая Элеонора. «Как мы успеем привести себя в порядок-то? Ну, Феликс, эх!» Княгиня Врангеля махнула рукой от досады и занялась тем же самым, что и остальные девушки. «Я же констатировал успешно начало операции по приему гостей, как и свою малую дипломатическую победу в сложнейших условиях. Да, и про бархатный чехол никто ничего не спросил, что тоже радует. Фух, слава светлым духам, что не случилось так ожидаемого мной скандала. Короче, нормально я справился. Я протиснулся между девушками, занятыми поиском подходящих платьев, к своей лежанке и припрятал трофейную шпагу, положив ее у самой стенки вагона и прикрыв покрывалом. Через минуту ко мне пробрались Эдик с Михой, и мы втроем укрылись за шторкой, дабы не смущать переодевание нашего остального женского коллектива своим присутствием в качестве зрителей. Феликс, — обратился Эд с беспокойством в интонации и выражении, — а ты уверен, что все обойдется без нежелательных эксцессов? Ну, сиди там с этим. Знаешь, Эд, — я откинулся на стенку вагона, — этот делегат, Родион Кутузов, показался мне вполне себе нормальным парнем. Ответственность на себя взял за порядочное поведение, опять же. Но вы оружие держите поблизости, а то, мало ли, чего-то может взбрести в захмелевшую-то головушку, — добавил я. — Согласен, — лаконично подтвердил Эд. — Огнестрел берем? — Однозначно нет, — кивнул я ему и взглянул на свою богиню, выструганную из куска шпалы. На полочке прямо у ее подножия я заметил ощутимый прирост всевозможных подаяний, и улыбнулся своим мыслям, предвкушая будущее знакомство с этим выразительным идолом моей призрачной покровительницы Славочки. Вот умор это будет. Мое настроение ребята истолковали по-своему, отнеся к обычной уверенности в благополучный исход предстоящих посиделок и к полагающемуся веселью. Ну и хорошо, что так. Может, расслабятся в конце-то концов. А то больно уж напряжены ребятки в последнее время. За шторкой происходит шуршание и приглушенное причитание. С сетованиями изредка звучат в фразах девчат, занятых важнейшим делом по приведению себя к надлежащему виду. «Дед Ефим, и вы, господин Барри!» — раздался голос Серафимы, чуть громче относительно многоголосия остального девичьего состава. «Вы помогите пока мест с нарезкой, да и за котелками присмотрите, чтобы ничего не пригорело», — сменила она тон на просительный. «Такая вот катавасия у нас получилась, сами видите», — добавила девушка, уже с конкретно извиняющейся интонацией. «А нас вот и не попросила, вероятно, сочтя, что мы чем-то заняты и обязательно важным, раз уж шторкой закрылись». — раздался кашель старого вояки. — Госпожа Серафима, да-ка мы, поди ж ты, чай сами уже все подметили и занимаемся необходимыми приготовлениями. Значит, тут я отчетливо представил, как он подкручивает ус. — Вот уже и Барри давно присоединился, — прозвучало пояснение очевидного, на что девушка, по всей видимости, не сразу обратила внимание. На дальнем плане застучал разделочный нож, ударяющийся о что-то деревянное. Видимо, это наш здоровяк продемонстрировал беспокоящимся дамам свой вклад в подготовку к встрече с благородными парнями. «Ах, так вот оно как!» — переспросила Серафима с ноткой удивления. «В таком случае, хорошо, и спасибо вам, дед Ефим и Барри». Тон девушки преобразился в удовлетворенный и более-менее спокойный. «Волнуются девчата перед визитом гостей. Чего уж там? Война войной, как говорится, а вот выглядеть дамы предпочитают достойно, согласно своего положения и обязательно привлекательно перед парнями-то. А я вот уверен в том, что ничто на свете не способно изменить девичью натуру в любом времени и мире. Это абсолютное мое утверждение, которое подтверждается в очередной раз. Ничто не изменит. Все девушки одинаковы всегда и везде». И тут монотонный бубнёж в атмосфере вагона перечеркнули истошные девичьи вскрики: «Ай, мамочки мои! А-а-а!» Я инстинктивно среагировал на внезапно возникшую опасность. Моментально вскочив с лежанки, я стремглав выскочил из-за занавески, причем револьвер из кобуры на лодыжке перекочевал в мою правую ладонь, а курок я взвел, не думая. Парни последовали за мной, и мы трое застыли от открывшейся картины сильно озадаченных девчонок. У кого-то бретелька не до конца надета, у некоторых ножки не скрыты, а у совсем запоздавших с отыскиванием нарядов, кои были слишком далеко упрятаны в девичьи закрома, да, у них некоторые пикантные детали организма таки вообще практически нараспашку. Спазматический ком подкатил к горлу, и я невольно взглотнул. Ну вот и все. Походу, получается, что этот акт пьесы завершится весьма драматическим финалом. Шандец настал сивому. Однако откровенных и воинственных действий со стороны дам не последовало. Вместо этого благородные девицы нахмурились и впились в сивого изучающими взглядами, очень похожими на взгляды дотошных инспекторов или ревизоров. У меня сложилось стойкое ощущение, что предметом их негодования стал внешний облик недавно спасенного Остапия. «Тьфу ты! От же ж, блин!» Я чуть не сплюнул, но вовремя сдержался из-за благородных девушек. «Сивый! Он нафига тебе так неожиданно очухиваться надо было?» Машинально пробормотал я, все еще инертно думая о возможной расправе над нечаянным возмутителем коллектива, занятого делом. «Ну давай, успокаивай теперь всех обходительными манерами и обаятельным поведением». «Если способен, конечно», — добавил я с ноткой неуверенности в интонации, что и поддержало задаченной мимикой. Я выдохнул с нескрываемым облегчением, спрятал оружие в кобуру, и мы с парнями проследили, как наши активистки вывели опешившего сивого за рукав в центр теплушки и обошли вокруг. Потом его повертели, продолжая осмотр с пристрастием, и далее, оставив его так и стоять в высшей степени изумленного состояния, наши дамы о чем-то эмоционально зашушукались. «Ну, что скажете, девочки?» Элеонора созрела до обращения. «Вид неподобающий!» Серафима подперла подбородок и прищурилась, подмечая огрехи во внешности сивого. «Да, темные пятна на затасканной одежде. Наверняка это последствия после путешествия в инструментальном ящике», — приступила она к перечислению очевидного. Сивый, так же, как и мы, продолжавший не понимать сути происходящего, смущенно посмотрел на пятна и постарался принять такую позу, ну, чтобы скрыть их большую часть. Лицо его выразительно поменялось, он смутился, став, ну, точь-в-точь, как школьник на ковре у директора или словно студент перед экзаменационной комиссией. «Дыра вон», — продолжила Натаха, указав пальчиком на явное недоразумение. Ватажник спешно сложил руки и прикрыл порванное место на одежде. Рукава на локтях почти насквозь протерты, — категоричным тоном подметила наша молчунья Людмила, переняв эстафету подведения итогов тщательного досмотра внешности так до конца и не очухавшегося Сивова. Элеонора выразительно прищурилась и перевела взгляд с Остапья на девушек. — Не так, — девушка нахмурилась. — К какому единогласному выводу мы пришли? — задала она вопрос, став похожей на капитана-поручика. — Переодевать немедля, — ответила за всех Серафима. — Господа, вы же нам поможете с мужскими платьями? Наконец-то и мы удосужились внимания коллектива. — И почему это вы сами до сих пор не переоделись? — вставила реплику мелкая княгиня. — Мы-то думали, что вы там готовитесь за занавеской, — развела она руками с некоторым недовольством. — Ну да ладно, еще успеете. Элеонора быстро оттаяла. — Ну а сейчас просим вас, помогите подобрать что-нибудь подходящее и не такое поношенное господину Сивому, — озадачила она нас с Эдом и Михаилом. Спорить с девчатами никто не посмел, и парни задумались, кто теребя маковку, а кто подперев подбородок. Через пару мгновений их озарило, и они направились к своим вещам, производить досмотр и подыскивать требуемое. Я тоже прикинул, чем могу помочь в преображении Сивова. Конечно же, есть у меня форма своя, покроя камуфляжного, которая для военных действий припасена, да и костюм вроде есть запасной. Ну вот и выделю его. Сивый вроде нездоровенных форм будет, в отличие от своего напарничка Барри. А вось и подойдет что-нибудь. А где это все? Так у братана в столе припрятано. Девушки, я скорехонько обернусь. Одна нога тут, вторая тоже тут, предупредил я заботливых подруг, и, накинув тулуп, выскочил в тамбур. Пробежав по переходу в конный вагон, я встретил конюха, занятого раздачей корма своим подопечным и выглядевшего как-то уж понуро. Я глянул на заготовленные порции для боевых коней и невольно ужаснулся, когда сено пахнуло откровенной гнильцой. «Ты сдурел!» — выпалил я. «Потравить хочешь боевых лошадей? Или это откровенная диверсия?» Я вперил в его переносицу гневный взгляд. Не дожидаясь ответа, я выбил из рук лошадиной угощеннице отраву конкретную, если правильно сказать, и моментально бросился к стойлу братана. Добежав, я облегченно выдохнул, обнаружив в его кормушке порцию свежего овса. «Барин, господин!» — испуганно и неуверенно залепетал конюх. «Так я еще отобрал самое сухое, прежде чем кормежку-то устраивать!» Начал он виновато оправдываться. «А что поделать-то?» — он развел руками. «Обеспечение на себя-то, так токмо вы, господин, и взяли, а остальные удовольствия получают из продуктов, что закупщики доставляют!» — добавил он. Я, конечно, не ахти какой знаток по части лошадей, однако уверен, что таким сеном кормить коней смертельно опасно. Меня насторожил факт бесконтрольного отношения командования к запасам питания животных. Что-то мне такой вот расклад совсем уж и не нравится. «Сколько там моего осталось?» — уточнил я, продолжая морщить лоб и обдумывать ситуацию. «Подичай! Пару мешков отборнейшего овса!» «Разделяя между всеми, отдал я команду, забирая свои вещи. А мы что, уже встали?» Я заметил отсутствие покачивания вагона, характерного для движущегося состава. «Так это...» — обрадованный корму конюх кивнул. «Станция это!» «Ну ладно», — вспомнил я, что тороплюсь. «Стоять-то долго будем?» — уточнил я у самого выхода. «А кто же его точно-то обскажет?» — пожал плечами конюх. Возвращаясь в свой вагон, я обдумывал иронию ситуации. Получается, что мне даже на службе в имперской армии нужны деньги. Это если я рассчитываю содержать боевого коня в надлежащем порядке. Чего еще я не знаю, или о чем пока даже не предполагаю из армейских тонкостей в быту? Оказавшись на пороге нашего родного вагона, я встал со своей ношей, невольно удивившись преображению сивого, чуть рот не открылся непроизвольно от удивления. За то малое время, что я отсутствовал, Остапию помыли голову и даже торчащие лохмы отстригли. Вид ватажника начал стремиться к человеческому, так как и одежду ему почти всю сменили. Я вынул укороченный пиджак типа куртки и протянул его Элеоноре, получив строгий кивок в знак благодарности, и продолжил наблюдать за стайкой девушек, вертящихся вокруг смущенного мужичка. Его уже практически подготовили, даже его револьверы, до этого момента находящиеся где попало, уже размещены в кобурах на толстом ремне с гнездами для боеприпасов. «Надень-ка вот это!» — скомандовала мелкая и помогла сивому с пиджаком. «Отойди-ка вон туда!» — добавила княгиня. Остапий повиновался и прошел к указанному месту, где стал виден всему коллективу нашего вагона. Тут он снова явился объектом всеобщего критического изучения. А я подумал, как же меняет одежда внешний облик человека. Да, сейчас этот ватажник выглядит почти джентльменом. Или даже не почти, а точно. Ну что же, Серафима приступила к подведению итогов по работе над преображением сивого. «Теперь господин Остапий выглядит достойно». Тук-тук-тук. Снаружи вагона постучали. Со стороны улицы, если точнее, а не со стороны тамбура. Ефим отодвинул створку двери, и мы увидели лицо нашего коменданта эшелона призывников. Не господина капитана-поручика Менгеля, а того бывшего раненого, которого я спас от мучительной смерти. На его серьезном лице промелькнула тень досады или даже вины, как мне показалось. Однозначно могу сказать то, что подпоручик Воронцов Илья Никанорыч точно расстроен. За его спиной стоят двое призывников, один с поварским черпаком, а второй с приготовленной миской-ложкой. А еще мы увидели сани с котлом и стопками разнокалиберной посуды. Это что, раздача армейской пищи казенной? Похоже на то. Но почему лица у всех недовольные? Мне даже тревожно становится, глядя на него».